Глава 23. Наши дни. Тульская область. Повар Завьялова, как всегда, постарался на славу. Павел угощал будущую дичь раковым супом и коктейлями из морепродуктов. Всевозможные салаты из рапанов, мидий и крабов были причудливо сервированы и таяли во рту. «Как вам обед?» — поинтересовался хозяин. В уголках его тонких губ гнездилась насмешка. «Герасим тоже накормил Муму перед тем, как ее утопить», — буркнула Жанна. «Говорят, во многих тюрьмах штатов исполняют последние желания заключенных. Вкусно поесть». «Дорогая, вы делаете из меня монстра». Завьялов хотел принять обиженный вид, но это у него плохо получилось. «Я сам люблю вкусно поесть. Кроме того, неизвестно, когда вам в следующий раз придется перекусить. Я прикажу повару приготовить вам бутерброды в дорогу». «Как трогательно», — заметил Ломакин. «Впрочем, мы не откажемся». «Я так и думал». Завьялов встал и вытер губы салфеткой, давая понять, что обед окончен. «Теперь идите к себе. Петр принесет вам карту». «Как овцы на заклание». Мужчина и женщина покорно поднялись на второй этаж. «Пойдем ко мне», — предложил Андрей. «Будем изучать вместе. К тому же ты биолог. Может, твои знания нам пригодятся?» «Сомневаюсь», — ответила Жанна, но послушно вошла в его комнату и села на стол. Ломакин улегся на кровать. Они не успели сказать друг другу и пару слов, как вошел Прохоров с большой картой в руках. «Здесь все в мельчайших деталях», — пояснил он, и его каменное лицо ничего не отразило. «Изучайте. Хозяин потом к вам заглянет». «Садись сюда». Андрей хлопнул по кровати, и Жанна робко присела на краешек. Ломакин взял карту в руки. «Смотри, вот его дом». Он потянулся и достал один из карандашей, лежавших на маленьком столике. «Надо обозначить стороны света. Вот север, вот юг. Это, соответственно, запад и восток». Мужчина провел четыре линии. «Гляди, южная сторона самая безопасная. Тут луга, какая-то деревушка, река, довольно большая, по которой наверняка ходят суда. От речной станции можно будет добраться к железной дороге, сесть на товарняк и скрыться. Теперь смотрим запад. Западные и восточные направления похожи. Немногочисленные болота, речки, деревенька. Железная дорога пересекает лес. Тоже неплохой путь. И самый опасный — северный. Сплошные болота». «Почти ни одной деревни по пути к речке. На первый взгляд, верная гибель». Жанна почувствовала озноб. Она вспомнила, как по дороге к Завьялову ноги погружались в жидкую почву. И это, по его словам, было неглубокое болото. «Мы, конечно, побежим южным путем», — прошептала она. Ломакин покачал головой. «Отнюдь. Думаю, наши преследователи этого и ждут. Никто из них не предполагает, что мы полезем в топь». «А мы в нее полезем. Другого выхода у нас нет». Женщина запустила пальцы в густые белые волосы. Зеленые глаза ее расширились от ужаса. «Ты с ума сошел? Сам сказал, это верная гибель». «В нашем положении это путь к спасению», — парировал Ломакин. «По другим дорогам здоровые вооруженные люди в раз нас догонят. Но подумай сама, ты же не глупая девочка». «Как я жалею, что ввязалась во все это!» — крикнула она в сердцах. — Лучше бы ты сидела в борделе на окраине Турции и обслуживала грязных басурман, — подсказал Андрей, усмехаясь. — Я где-то читал, что в такие бордели постоянно требуются проститутки, потому что многие умирают через месяц-другой. Изголодавшиеся по женщинам горцы черт знает, что с ними выделывают. Если такая судьба казалась тебе лучше, сидела бы тихо. Жанна зажмурила глаза и вспомнила толстого, рыхлого, желтого турка, от которого воняло, как из мусорной ямы. Нет, лучше смерть в болоте, чем от его потных рук. «Будь что будет», — прошептала она. «Вот это хорошо». Андрей дружески потрепал ее по спине. «Давай еще изучим карту. Итак, на рассвете мы идем вот по этой дороге. Впрочем, почему я сказал «идем»? Мы побежим по ней как можно быстрее, чтобы через час скрыться на этом болоте. Судя по карте, оно довольно большое и глубокое, но на любом болоте есть островки. Когда устанем, выберем самый незаметный, чтобы передохнуть, попьем воды, перекусим и двинемся дальше». «Боже!» — произнесла Жанна и в мольбе подняла руки. «А теперь иди к себе и постарайся заснуть». Андрей уже не просил, он приказывал. «Но я не сплю днем». Женщине почему-то было страшно возвращаться в свою комнату. «Нам надо использовать для сна любую свободную минутку», — возразил Ломакин. «Неизвестно, где и когда тебе еще удастся прикорнуть». «Хорошо», — покорно ответила Жанна. «Хорошо». Она вернулась к себе, не раздеваясь, бросилась на кровать и зарыдала в подушку. Сколько горя принесли ее родным и ей ее необдуманные поступки. И все потому, что она всегда думала только о себе. Вспомнилась сестра Вика с вытянутым рябым некрасивым лицом, добрая, любящая, всегда ею гордившаяся. Она и мама на коленях умоляли Жанну не выходить за Олега, ее первого мужа. А она думала, что Вика ей завидует. На деле вышло, что завидовала она, когда старшая сестра вышла замуж раньше ее. Теперь, спустя несколько лет, Жанне казалось странным, как она могла позавидовать сестре, которая старше ее на 8 лет и довольно долго искала спутника жизни. Но так уж сложилось. Жанна считала, что она найдет мужа раньше дурнушки Вики, которой мама никак не находила кавалера. А Жанна уже в 15 лет потеряла счет своим ухажерам. Родители знали. В свое время недостатка в женихах у младшей дочери не будет. Они больше беспокоились за старшую. Но и Вика обрела свое счастье с невзрачным инженером Федором. Он искал в спутнице жизни не красоту, а тепло, уют и доброту. И все это он получил сполна. Жанна перед свадьбой сестры закатила истерику, хотя ей минуло 17, и принялась лихорадочно искать будущего мужа. И тут оказалось, что достойные женихи, как назло, разбежались. Им надоело сносить оскорбления и насмешки неприступной красавицы, желавшей иметь много денег и огромный лимузин. Теперь Жанна понимала, что среди тех, кто преданно продолжал за ней ухаживать, тоже были достойные. Но она не хотела этого видеть. Своим замужеством Жанна собиралась доказать всем, чего она стоит. И доказала. На первом курсе мединститута за ней начал ухаживать преподаватель, старше ее на 12 лет. Он был разведен, платил алименты, но для Жанны это не было главным. Олег имел кандидатскую степень, квартиру, машину и красивую внешность. Как только он сделал ей предложение, она тут же привезла его домой, чтобы познакомить с родными. Мама накрыла стол, папа поставил наливку собственного приготовления. Во время застолья Жанна украдкой бросала взгляды на родителей и видела, что Олег им не по душе. Будущий зять только и успевала прокидывать рюмки со спиртным. Когда его, мертвецки пьяного, уложили в маленькой комнате, мама взяла Жанну за руку и повела на кухню. «Дочь, я бы не хотела, чтобы он стал моим зятем», — ласково сказала она, зная, что приказной тон раздражал Жанну. «Я тоже окончила медицинский и знаю, что такое алкоголизм. Твой жених — алкоголик. Думаю, это и стало причиной его развода». «Олег — алкоголик?» — удивилась Жанна. «В жизни не слышала ничего глупее. Мама, у тебя устаревшее понятие. Да, он пьет, но не больше и не меньше всех». Мама покачала головой. «Дочь, есть признаки. Поверь мне и не губи свою жизнь». Но Жанна не поверила. Когда они с Олегом вновь переступили порог родительской квартиры, в их паспортах красовались штампы. Молодые расписались по-тихому, чтобы поставить всех перед фактом. Мама стойко перенесла замужество младшей дочери, а отец попал в больницу. Сама же Жанна купалась в любви и заботе, которой Олег поначалу окружил молодую жену. Они ездили на машине за город, искали маленькие придорожные ресторанчики с вкусной едой. Муж читал стихи, рассказывал, что собирается писать докторскую. И не притрагивался к рюмке. Молодая женщина вспоминала родителей и смеялась над проницательностью мамы. «Тоже мне медик». Интересно, какие признаки алкоголизма она разглядела в будущем зяте? Но напился до чертиков однажды. Отец сам постоянно подливал ему водку и приставал с особенной наливочкой. Больше она не видела Олега, не то что пьяным, даже выпившим. Когда Жанна рассказывала об этом матери, ее злило недоверие в глазах женщины. Она сомневалась, что зять долго продержится, и оказалась права. Он слетел с катушек быстро и неожиданно, когда Жанна была на 8-м месяце беременности. Тут-то и выяснилось, что ее мама была права. Зять просто закодировался, но долго не выдержал. Вот когда начался кошмар для молодой женщины. Крики новорожденной дочери мешались с пьяными стонами, руганью и обещаниями убить ее и ребенка, если они не оставят его в покое. Оставить в покое означало, что грудной дочери не полагается плакать. И молодая женщина сбегала к матери, изливая ей душу. Та советовала бросить мужа, переехать с ребенком к родителям, но Жанна, подумав, отказывалась. Вика часто навещала родителей, и одна мысль о том, что дурнушка-сестра оказалась счастливее, приводила ее в ярость. Нет, нужно оставаться с мужем и лечить его. В минуты просветления Олег обещал снова закодироваться, найти другого врача-нарколога, просил прощения, но потом все шло по накатанной. Его выгнали из института. Жанна, часто прогуливая занятия, тоже была на грани выбывания. Однажды, после очередного скандала с мужем, молодая женщина стала собирать вещи. Она приняла решение уйти и накануне перевезла дочь к бабушке. «Черт с ней, с Викой, с проклятой завистью», — подумала Жанна. «Можно и не жить с родителями, снять квартиру». Олег спокойно наблюдал за действиями жены, не забывая наливать водку в опустевшую рюмку. Он ждал собутыльника Игоря, тоже врача, повадившегося ходить к супругам через день. И Игорь не замедлил явиться. «Куда едешь?» — деловито поинтересовался он у Жанны. Супруг ответил заплетавшимся языком. «Она подает на развод». «Надеюсь, ты пьешь не из-за этого?» — спросил приятель. «Сам говорил, как она тебя достала». «Любовь у меня к ней», — еле выговорил Олег. Игорь деловито осведомился. «Значит, не хочешь, чтобы уходила?» «Что ж, дело поправимое». «Почему она уходит?» «Потому что не понимает тебя. Нужно сделать так, чтобы понимала». Его глаза вспыхнули, он схватил Жанну за талию и повалил на диван. «Бутылку сюда!» — крикнул Игорь Олегу. «И лекарство, ты знаешь какое!» Муж вскочил с неподобающей для него прытью. На Жанну навалились двое, насильно влили ей в рот обжигающую жидкость, сунули какие-то таблетки, и через полминуты она погрузилась в состояние блаженного спокойствия. Как из потустороннего мира послышался голос Игоря. «А она у тебя аппетитная. Грех не воспользоваться ее добротой». Он расстегивал блузку на ее груди, снимал юбку. Она попыталась возразить, но не смогла. А потом на нее нахлынули волны наслаждения. Картинки одна красочнее другой сменялись перед глазами, и все проблемы моментально ушли, испарились. На следующий день Игорь опять пришел к Олегу, и все повторилось снова. Вскоре Жанна уже не могла без этого жить. Как студентка медицинского, она догадывалась, что ей давали наркотики, что к ним можно привыкнуть. Но те ощущения, в которых она тонула после дозы, хотелось испытывать еще и еще. Жанна постепенно превращалась в алкоголичку и наркоманку. Она избегала встречи с родителями, не навещала дочь, бросила мединститут. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не нагрянувшие однажды родители, обнаружившие обоих супругов в наркотическом сне. Они вынесли Жанну, которую едва узнали в худой бледной женщине с распущенными спутанными волосами на руках, уложили в машину и повезли в больницу. Слава Богу, ее вылечили. Родители подняли все связи и не пожалели денег. Выйдя из клиники, она развелась с окончательно спившимся Олегом, перевелась из медицинского института в университет на биологический, на заочный, устроилась на работу в школу, растила дочь. Красота снова возвратилась к ней. Но Жанна пока о мужчинах не думала. И мать советовала подлечиться, заняться собой. Как медик, она видела, что в дочери произошел психологический надлом. Второй стресс мог оказаться ей не по силам. В таком состоянии нельзя было знакомиться с молодыми людьми. Сначала Жанна соглашалась с ней, но потом, постоянно видя Викторию, спокойную, счастливую, мать двоих детей, снова чувствовала зависть к сестре. Первый раз у нее не получилось. Второй брак должен оказаться удачнее. Подумав об этом, Жанна записалась к косметологу, в парикмахерскую, стала все заработанные деньги тратить на себя. Дочь опять перестала ее интересовать. Возле Жанны велись мужчины, но достойного среди них она не видела. Однажды, оставив дочку у сестры, потому что мать начала роптать, молодая женщина отправилась в ресторан и заняла пустующий столик. За соседним сидел приятный мужчина лет 40 и пил апельсиновый сок. Это показалось ей странным и забавным. Взрослый мужик и апельсиновый сок. Может быть, тоже закодированный, как ее бывший благоверный? Взяв бокал с мартини, Жанна подошла к незнакомцу. «Разрешите?» Она боялась, что скромный на вид мужчина откажет, но он равнодушно кивнул. «Садитесь». Жанна села, не зная, как вести себя дальше, и произнесла, не придумав ничего лучшего. «Одной сидеть скучно». «А мне не скучно», — парировал мужчина. Жанна пригубила мартини. «Любите одиночество? А где же ваша девушка?» «У меня жена и двое детей», — буркнул он. «Если вы решили меня, извините за выражение, снять, у вас ничего не выйдет». «Да сдались вы мне», — фыркнула Жанна. «Где же ваша женушка? Сейчас придет?» «Она гостит у своей матери», — пояснил незнакомец, — «вместе с детьми». «Еще вопросы есть?» Он достал бумажник, открыл его, видимо, намереваясь расплатиться, и Жанна заметила пачку денег. Не только рублей, но и долларов. «Но поговорить мы все-таки можем?» — спросила она и мило улыбнулась. «Два обремененных семьей человека. У меня, в отличие от вас, анекдотический случай. Муж в командировке, а дочь у родителей». Услышав об этом, незнакомец смягчился. «Ладно, давайте пообщаемся, раз уж так вышло», — кивнул он. «Вам что-нибудь заказать?» «Виски», — бросила Жанна. «И себе, кстати, тоже. Я прослежу, чтобы вы добрались до дома». Через несколько минут молодая женщина учила незнакомца, которого, как оказалось, звали Дмитрий, как правильно пить виски. Хотя толк в иностранных напитках он знал. Дмитрий ходил в море старшим механиком. А через час, прилично набравшись, они поехали в гостиницу, где провели бурную ночь. Жанна дала себе слово окрутить его и долго работала над этим, хотя Дмитрий постоянно повторял ей, что любит жену и детей. Молодая женщина постаралась, чтобы его любимая жена как можно скорее узнала об их связи. Потом, когда Дмитрий развелся, поскорее женила на себе и переехала в новую квартиру. Теперь у нее было все. Машина, деньги, много красивых и дорогих шмоток. Казалось, она добилась всего, чего хотела. Работа в школе тоже нравилась. И все же чего-то не хватало. Сначала она не понимала, чего именно. В выходные дни, когда муж был в море, металась по квартире, но потом догадалась. Ей не хватало адреналина. Да? Именно адреналина, который она получала в избытке, живя с Олегом. Но что же делать? Неужели болезнь, от которой она так долго лечилась, возвращается? Может быть, рассказать все матери? Нет, нельзя. Та забьет тревогу и дойдет до Дмитрия. Чтобы заглушить пугавшее ее желание, Жанна снова начала пить. Сначала понемногу, потом все больше и больше. Нельзя сказать, что она совсем не пыталась бороться с собой. Денег хватало с избытком, но Жанна стала заниматься репетиторством, чтобы занять свободное время. Иногда ее учениками оказывались дети богатых предпринимателей, и Жанна, приходя в роскошно обставленные квартиры, испытывала желание обчистить их, обобрать до нитки, чтобы не выпендривались, не воображали себя хозяевами жизни. И обокрав, получить свою порцию адреналина, который был необходим ей, как воздух. Первое ограбление прошло без сучка, без задоринки. Комлева незаметно сделала слепок ключей, узнала, в какое время все уйдут из дома, и, проникнув в квартиру, нашла тайник. В общем, эту старую шкатулку и тайником нельзя было назвать, и стала обладательницей множества драгоценностей и большой суммы денег. Вернувшись домой, Жанна подумала, куда теперь девать это добро? Носить краденые цацки, естественно, опасно, тратить деньги — тоже. Она слышала, что иногда купюры находят по номерам. Вдруг ей не повезет, и она попадется. Но оставлять драгоценности у себя тоже опасно. Пострадавшие наверняка заявят в полицию, и те проверят каждого, кто был вхож в их дом. Может быть, даже устроят обыск, если кто-то покажется им подозрительным. И Жанна решила найти сбытчиков краденого. А вот только как это сделать? Женщина стала ходить по ломбардам, приглядываться к приемщикам. Один из них, молодой, верткий и по виду очень неглупый парень, крепыш невысокого роста, показался ей подходящим. Но что, если он сдаст ее? Прежде чем обратиться к нему с предложением, нужно последить. Эйжана каждый день заходила в ломбард, внимательно наблюдая за парнем. Интуиция ее не подвела. К скупщику нередко приходили подозрительные личности, и он, поглядев по сторонам, уединялся с ними в кабинете. Однажды Жанна набралась храбрости и, приникнув к закрытой двери, подслушала разговор. Речь шла о какой-то краденой диадеме, и скупщик с клиентом никак не могли сойтись в цене. Обрадованная, Жанна вышла из ломбарда и от радости хлопнула в ладоши. Сообщник был найден, а как его обработать, она уже знала. На следующий день женщина явилась в ломбард и, подмигнув крепышу, заявила, что у нее очень важное дело, и она желает говорить с ним не при свидетелях. Глазки парня тревожно забегали, но все же он пригласил ее в кабинет и тщательно закрыл за собой дверь. Молодая женщина открыла сумочку и высыпала на стол бриллиантовое кольцо. «Сколько вы дадите за это?» Крепыш взял лупу и стал разглядывать каждый камешек на кольце. «Что ж, неплохо», — он откинулся на спинку стула. «Но почему вы решили показать это за закрытыми дверями? Чего вы боитесь?» Жанна молчала, загадочно улыбаясь. Скупщик все понял. «Это краденое?» — спросил он шепотом и добавил уже громче. «Прошу покинуть мой кабинет. Я не занимаюсь криминальными делами». «Неужели?» — удивилась женщина. «А если я скажу, что один ваш разговор записала на телефон? Если о нем узнает полиция?» «Учтите, я хорошо запомнила, как выглядел ваш клиент. Его легко найдут, а он сдаст вас». Парень немного подумал и махнул рукой. «Ладно, возьму ваши цацки. Только предупреждаю, что за такой товар я не даю полной цены». Жанна и не нуждалась в этом. Деньги ей не требовались. «Прибавьте себе еще 5% с цены», — милостиво разрешила она. «И будьте предельно осторожны». Так женщина нашла сбытчика Макса, который позже стал ее любовником. Это тоже был адреналин, острые ощущения. Она любила приглашать любовника, когда муж уже ехал домой, чтобы буквально за несколько минут выпроводить его из квартиры. Дмитрий несколько раз сталкивался с ним на лестнице, но ничего не подозревал. Несчастный боготворил молодую жену, исполнял любое ее желание, ради нее прекратил общение с детьми, хотя очень по ним скучал. Благодаря Максу она обзавелась подельниками и на второе ограбление шла уже с двумя отморозками-наркоманами. За дозу те готовы были на все, но, как выяснилось, не на убийство. Когда однажды дома случайно оказалась прабабушка ученика, узнавшая Жанну, та без колебаний пырнула ее ножом, а наркоши, остолбенев, завороженно смотрели на струю крови. У них не хватило сил даже обчистить квартиру. Это пришлось делать тоже ей. А вот теперь бежим. Забрав из квартиры все ценное, Жанна закрыла дверь и три силуэта растворились в проходных дворах. Вернувшись домой, как ни в чем не бывало, молодая женщина понадеялась, что ее жертва не выживет. И действительно, бабушка вскоре скончалась, перед смертью успев назвать имя своей убийцы. И тут Жанне улыбнулась удача. Она услышала, как полицейские разговаривали на лестничной клетке. Успела вылезти в окно. Благо, квартира находилась на первом этаже, и побежала к Максу. По ее расчетам, там ее не могли найти. Скупщик уже все знал. Рассказали наркоши. Сказав несколько ничего не значащих слов, он пообещал спрятать молодую женщину в обмен на ее молчание, если ей все же суждено попасть в руки полиции. Она обещала. У скупщика оказались обширные связи в криминальном мире. Через пару дней у нее на руках уже был паспорт на другое имя. Опытный гример до неузнаваемости изменил ее внешность, и Жанна благополучно улетела в Турцию. В Стамбуле, немного побродив по узким улочкам и зайдя в несколько магазинов, до этого ей не приходилось бывать за границей, она отправилась в дом какого-то из мира, который оказался пожилым, очень смуглым турком с похотливым взглядом. Попросив Жанну снять парик и смыть грим, он несколько минут осматривал ее, будто лошадь для скачек. Потом что-то сказал на гортанном языке такому же смуглому парню, видимо, его доверенному лицу. И на очень плохом русском попросил Жанну сесть в машину, чтобы уехать туда, где ее точно никто не станет искать. Последние слова показались ей зловещими. Она поинтересовалась, сможет ли когда-нибудь привезти сюда дочь. Однако турок не ответил, только подцокал языком и махнул рукой. Маленький грузовичок повез ее в горы, подальше от любимого ею моря, как выяснилось, в самый низкоразрядный бордель, маскирующийся под отель. Так называемый администратор, тоже на плохом русском, объяснил очередной Наташе, он даже не поинтересовался ее именем, что Измир просил ее спрятать, и тут ее никто не найдет. Жанна огляделась по сторонам, с брезгливостью оглядывая старые обои отеля и его допотопную мебель. В какую же дыру ей пришлось заехать, чтобы скрыться от вездесущей полиции? Однако выбирать не приходилось. Администратор замешкался с ключами, наверное, размышляя, в какую комнату ее лучше поместить. А молодая женщина подошла к девушке славянского типа, которая тихо сидела на обшарпанном диванчике и безучастно смотрела на золотую рыбку в аквариуме. В креслах у стен о чем-то горланила дюжина немытых, остро пахнувших потом турок среднего возраста. Один из них встал и показал паспорт администратору. Тот кивнул, подмигнул славянке, и она покорно последовала за ним к лифту. Эта картина Жанне не понравилась. Неприятный холодок пробежал по спине. Куда завез ее шофер из мира? Она хотела расспросить об этом администратора, но из лифта вышла высокая рыжая девушка в туфлях на огромной платформе, с платьем, сильно открывающим пышную грудь, с ярким макияжем, и села на место славянки возле аквариума. «Простите?» — решилась спросить Жанна на своем плохоньком английском. «Здесь хороший отель?» Голубоглазая женщина расхохоталась и ответила на чистом русском. «Отель? Для кого как? Для наших клиентов хороший». Комлеву затрясло. «Клиентов? Что вы имеете в виду? Только то, что это бордель, моя милочка». Женщина вытащила из лифчика сигарету, подожгла от не к месту горящей свечи и жадно затянулась. «Разве ты об этом не знала?» Жанна сжала кулаки. «Так вот, как ее решили спрятать. Но нет, она такого не допустит. Если Макс не вызволит ее отсюда и что-нибудь не придумает, она всех их сдаст». Молодая женщина бросилась к портье и гневно выложила ему все, что думает, не заботясь о том, понимают ее или нет. Огромные черные глаза турка недобро сверкнули. Он поднял трубку телефона и что-то буркнул. И тотчас из двери напротив стойки портье вышли два гориллообразных азиата, скрутили упиравшуюся Жанну и что-то вкололи ей в руку. Она сразу обмякла, опустилась на пол. Сильные руки подхватили женщину и отнесли в комнату. На следующее утро Жанна узнала от одной из проституток, что это один из самых дешевых горных борделей. Сюда приходят сельские жители, пастухи. От них нестерпимо воняет. Они мало платят, поэтому возможности выкупить свои документы, это обещают жрицам любви и вернуться на родину, нет никакой. Кроме того, многие быстро умирают. Чтобы женщины выдержали такую обстановку, их пичкают наркотиками. «Со мной этот номер не пройдет», — решила Жанна, и в первую же ночь попыталась убить клиента бутылочным осколком. А потом побои и появление Ройтмана. И вот она здесь. Проанализировав за несколько часов свою никчемную жизнь, молодая женщина в который раз подумала, сколько глупостей наделала. Завьялов говорил про шанс. Шанс есть у каждого. Каждый волен выбрать то, что ему больше по душе. После ужасной семейной жизни с Олегом, жизнь тоже предоставила ей шанс снова быть счастливой. А она им не воспользовалась. Стоило так добиваться Диму, разрушать его семью, чтобы в конце концов испортить ему жизнь. Иногда в интернете ей попадались статьи о том, что ее разыскивает Интерпол. В этих статьях во всех подробностях описывались ее художества. Досужие журналисты узнали, что Дмитрий натерпелся позора по какой-то связи, доступной всем морякам. Ему передали, что жена оказалась воровкой-убийцей и приказали немедленно сойти с рейса и вернуться в город. Позже писали, что несчастный супруг продал квартиру, решив уехать подальше из города на Дальний Восток, и что первая жена, все ему простившая, с Жанной он, естественно, развелся, как только ступил на родную землю, отправляется с ним. Сейчас, сидя в доме Завьялова и ожидая печальной участи, женщина заметила, что мысли о первой жене не причиняют ей боли. Скорее, наоборот. Первая супруга поможет ему пережить шок и вернет его жизнь в нормальное русло. Теперь Жанна понимала слова матери, которая была против ее брака с Дмитрием. Как медик, мать чувствовала. Ее дочь вырвалась на волю от садиста и наркомана, каким был первый муж, с ворохом психических заболеваний. И нужно было хорошо подлечиться, чтобы начать все с чистого листа. Жанна ее не слушала. И вот результат. Тяжело вздохнув, женщина подошла к окну, заметив, что сгущаются серые сумерки. Как ей хотелось остановить время.